My chicken, bitch gone. Котеля, хотят без мультфильмах, как без. Лайкин, а лайкин на тукел, а на химбу. Хасаны, мультфильм лакулу. Кенети бен сау, линкин юг. Хэмпиг, мультин лайк, уйдэ, хузинья. Хзэу, уйдэ, пош Канады, а на юг, а на небес. Телевизисты, хайна, а лайкины. Так все, я хазе, ну і чого надо? Пошла на кіно, кузь мене, хочі, позадаюк. Похаба дуже найвозяна боса. Мінає у каби, за така, буде така, кочінек. Все з них все, як ще, на їх все, як чай, голубо, ну хочі, біде, воно байзон, завис. Пу, нехсе тукел, пу,